Ай, опять эта шарманка. Тебе реально нужно расслабиться, подруга, а то так недолго и психичкой прослыть. Лежа прикрыла голову подушкой, чтобы не слышать криков Изабеллы Нанаба. Уж не знала сержант, что произошло между этой парочкой, но после экспедиции они были словно кошка с собакой. Хаем, неужели этому мелкому просто надоело выслушивать каждый раз крики этой девицы? Ну да, за прошедшие 3 дня и у нее начинает зудеть в ушах сразу, как только она ее видит. Эррррр, да я. Топ, ну вот, сейчас начнется, зовите экзорцистов. Да-да, ты, сестренка, не забудь зайти к миссис Ирине. Зевок потянулась на кровати Хистория. Да зайду я. Хлоп-хлопнув дверью напоследок, вышла из казармы Белла. Ох, наконец-то тишина. Уткнулась обратно в подушку на Наба и буквально через несколько секунд захрапела. Зевок, ну что, Собакин, пойдем и мы займемся важными делами. Погладила по голове Хистория пса, на что тот радостно залаял, принявшись очень быстро вилять хвостом. Предстоящий день для Хистории готовил новые приключения. Ну точнее, для нее каждый день это всегда новые приключения, которые обязательно будет интереснее предыдущего. По крайней мере, именно так и было после того, как девочка покинула свою родную ферму. Интересно, как там мама с бабушкой и дедушкой поживают, думала она, накладывая объедки, оставленные поварами в столовой специально для пса. Конечно, она не могла забыть свою семью и животных друзей, что остались на ферме, как только она уехала. Хотя какая разница, если бы не те немногие плохие воспоминания о семье и хорошие о животных, герои, сестренки Белли, все и многих других людей, она не была бы той, кем является сейчас. Гав-гав, поддержал ее думы Собакин. Хоть он и является животным, но тот поистине стал ее верным защитником. Единственное, что немного удручало Хисторию, это то, что псу ни с кем было поиграть. Тут кроме уличных бродячих кошек больше не было других животных, а иметь дело с дикими – опасно. Что поделать? Животные и птицы всегда использовались только на фермах. Но можно же что-то сделать, чтобы и в этом месте появилось больше животных. Ответ на этот вопрос она пыталась найти в местной библиотеке, что находилось рядом с лекционными залами. Ищейка. Собакин, тут написано, что псы произошли от волков, поэтому они имеют острый нюх, способный находить своих жертв на многих километрах. Это правда. Можешь найти по запаху какое-нибудь мясо? Спросила она своего друга, на что тот только вопросительно повернул голову на бок, пытаясь понять, что хозяйка имела в виду. Вздох, ладно, будем искать дальше. Возможно, ты реально еще вырастешь и на тебе можно будет ездить. Это был бы отличный повод для того, чтобы дядя Кит подумал о том, чтобы завести больше для тебя друзей, Собакин. Гав, громко согласился пес. Вот-вот, все зависит от тебя. Вырасти большим и сильным, чтобы заменить этих неудобных лошадей. Ну, недавно девочка пыталась научиться ездить на лошади, первый опыт оказался крайне неудачным. Было еще одно место, куда девочка пыталась пробраться, тайна, огромная палатка с пойманным Александром Титаном. Миллиметров, опять ты, услышала она позади знакомый голос, пытаясь пробраться внутрь палатки под толстыми тканевыми стенами. Этот голос заставил ее еще быстрее ползти к своей заветной цели, пока ее верный друг отвлекал все внимание на себя. Ах ты дряной пес, так, но попытки проползти были тщетны. В очередной раз девочка почувствовала, как кто-то схватил ее за ноги и потянул обратно на улицу. Попалась. Ну, опять провал. Злобный Гергер, когда-нибудь я точно проберусь внутрь и увижу трофей Алла. Надулась она, скрестив руки на груди, вися при этом головой вниз над землей, так как нынешний сторож держал ее за ноги, благо девочка была в военной форме, а не в платье, иначе данный товарищ еще больше опустил бы свою репутацию, увидеть подобное кто-нибудь из женщин. Рхватяй! Укусил за ногу Собакин Гергера, на что тот рефлекторно разжал руки и уронил девочку на землю. Чертова шавка! Бежим, пес! Скорее! Вот так в очередной раз девочке и след простыл. Вздох, и как их вообще терпит здесь? Пожаловался Гергер, разминая ногу, который недавно стал, можно сказать, главным защитником детей от ужасного монстра, что обитает в этой палатке, и речь сейчас далеко не о Титане, а о намного, намного худшем монстре. Бугага. Багагага. Ар-ар-ар-ар-ар-ар. Посмотрел Гергер на закрытую со всех сторон от солнечного света огромную палатку, из которой исходил безумный смех одной психованной исследовательницы и несчастный крик замученного за все время трехметрового «БРРР». Побыстрее бы смена уже закончилась, пробежал табун мурашек у него от представления всего того, что могло происходить внутри этого места. Ну вот, когда-нибудь я точно узнаю, как они выглядят. Для истории действительно была загадкой внешность титанов, а описания из книг и зарисовки на плакатах были недостаточной информацией. Вдруг они на самом деле похожи на животных и имеют хвосты с рогами, как в легендах, или наоборот не имеют кожи, как во всяких страшилках, которыми пугают маленьких детей перед сном. Хм, придется и в этот раз воспользоваться секретным оружием, возможно, в следующий раз в стражники поставят кого-то менее глазастого, хихихи. Злобно посмеивалась она, помешивая ложкой в лекционном зале какое-то варящее явно не очень вкусное месиво. К сожалению, по причине того, что история была еще маленькой, ее учителя медсестры и доктор Ирина не подпускали ту заниматься лечением больных, поэтому большее количество времени ей все так же приходилось уделять изучению всяких отваров, которые, к сожалению, не всегда получались правильно, но девочка не унывала. Она даже теперь может похвастаться особой коллекцией отрав, имеющих всякие разные эффекты. Благо было на ком все испробовать. А перед отъездом Алот дал ей книжку, в которой был описан метод выпаривания, благодаря которому можно было получить концентрат какого-либо вещества. Конечно, в самом начале ее книга не особо впечатлила, пока она не приступила к практике. И метод выпаривания в итоге оказался слишком хорош, и в то же время опасен. Ну так было описано в книге. Из-за предупреждений в книге о том, что концентрат некоторых отрав может быть опасен для жизни, девочка всегда хранила их в закупоренном виде, в ящике и обязательно на улице, так как если те случайно разобьются в жилом помещении, последствия могут быть очень печальными. Зевок, ладно, Собакин, пойдем спать. Собакин, за работой время всегда летит быстро. Вот и сейчас девочка не успела приготовить и нескольких десяток бутылочек всякого разного, как уже наступила глубокая ночь. Эх, неужели не дождался? Ну заработалось, бывает. Выйдя из штаб-квартиры, где на дежурстве стояла парочка солдат, она направилась прямиком в сторону жилых казарм и к моменту, когда она собиралась войти в свой домик, Хистория услышала лай пса, и не прошло минуты, как тот быстренько прибежал к домику, принявшись оббегать круги вокруг девочки, при этом скуля и прыгая. «Зевок, ты чего, Собакин? Уже поздно для игр?» — спросила Хистория пса. «Угав-гав!» — продолжал все так же наворачивать вокруг девочки пес круги. «Миллиметров, хочешь мне что-то показать? Новое приключение?» Нет, она не умела общаться с животными, но достаточно тесная жизнь на ферме вместе с ними позволила ей приобрести навык понимания их. Что ж, тогда это дело для инспектора Хисса и ее верного пса Собакина. Нет, она не сошла с ума. Поиграть в инспектора девочка решила тогда, когда, однажды вечером гуляя по улице, она увидела странную парочку из мужчины и женщины, что крайне подозрительно себя вели. Их странное поведение смутило девочку, поэтому она решила провести свое расследование и, возможно, арестовать тех. Благо троса тупым у нее остался, а он прям ну а очень прочный, хотя неизвестно, как бы она умудрилась тех связать. Ну да ладно, в тот вечер девочка узнала то, что не должна была знать нормальная маленькая девочка в ее возрасте, или должна. Она даже своей сестренке задавала пару вопросов о том, почему та парочка слишком уж яростно боролась с друг другом, на что Белла могла только, краснея, очень сильно смеяться, одновременно с этим интересоваться, кто это был. В общем, первый выход в свет инспектора Хисс вполне можно было назвать успешным. Она хоть никого не арестовала, зато самолично удостоверилась в том, что вокруг нету врагов. Эта штаб-квартира может спать спокойно. С тех пор она в этом образе вместе с Собакином бегала по всей территории разведкорпуса, пытаясь найти что-то подозрительное и интересное, хотя в основном и натыкалась на всяких борющихся между собой людей. Вот невезуха. Надеюсь, в этот раз нам повезет и мы увидим что-то интересное, Собакин. Надела она неизвестно откуда взявшуюся небольшую дырявую старую шляпку, отправившись в путь забежавшим непонятно куда псом. Девочка еще не понимала, что именно она станет той, кто откроет сундук Пандоры. В итоге Собакин привел девочку в лазарет. В отличие от штаб-квартиры на территории Розы, где под нужды мед, отряда была выделена небольшая комнатка в самой крепости. Тут в штабе, что находился на территории стены Мари, было выделено целое двухэтажное здание под их нужды. Все логично, в конце концов все сделано для того, чтобы в ситуации, когда с экспедиции прибыло бы слишком много раненых, тех в итоге можно было бы всех разместить в одном здании. Гав-шкряб-шкряб, начал облокачиваться лапами на закрытую входную дверь пес. Лазарет, здесь что-то есть. Попробовала открыть дверь Хистория, но та никак не поддавалась. Конечно, ночью все уже было закрыто, да и если кто и был в здании, то скорее всего это была дежурная сестра сегодняшнего дня, что должна была помочь кому-нибудь ночью при чрезвычайной ситуации. Хистория могла позвать ту, стоило всего лишь постучаться в дверь, но какое же это приключение получается. Да и скорее всего ее ночью с псом никуда и не пустит, с псом. Как только Собакин вырос в несколько раз, он уже не стал казаться таким же милым для медсестер, поэтому доктор Ирина приказала больше не впускать его сюда, так как тот приносит с улицы слишком много грязи. Собакин. Пойдем с другой стороны. К счастью, был и другой вход в лазарет. Как только они переехали в это место, первое, что сделала девочка, это обследовала все здание лазарета. Конечно, было много мест, в которые ее не пускали сестры, но это не ее помешало Хистории найти запасные выходы, ведь еще во времена пребывания в подземном городе, Белла всегда ей говорила, что главное всегда иметь пути отхода, на случай наступления врагов. Именно поэтому достаточно было обойти лазарет и позади оказался неприметный запасной выход, который всегда был открыт, так как через него частенько выходили на улицу покурить медсестры, именно через него и собиралась проникнуть внутрь Хистория вместе с Собакиным. Конечно, был и другой вариант, пробраться внутрь через тоннель для мусора, который был соединен со вторым этажом. Раньше для удобства специально так делали, чтобы не нужно было таскать особо тяжелый мусор со второго этажа, а сразу выкидывать его в специальный люк, через который тот по трубам падал прямо в телегу, но, к сожалению, его закрыли до недавнего времени. Да, девочка уже как-то падала в него и, если бы ее не услышали сестры, так бы и померла там. В общем-то приключение ей не особо понравилось, благо этот мусорный тоннель был давно закрыт и неприятный запах давно улетучился. Так, Собакин, вроде чисто, шепотом проговорила Хис, присматриваясь к запасному входу в лазарет, на что ответил ей пес небольшим поскуливанием, ладно, иди за мной и не шуми, вперед. Проникнуть внутрь было намного проще, чем казалось на первый взгляд, так как к всеобщему облегчению никого внутри не было, точнее видно сегодня дежурила одна из некурящих, или дело в чем-то ином. Так, Собакин, куда дальше? Спросила пса Хистория, на что тот сразу же тихо побежал по коридору мимо лестницы, ведущей на второй этаж прямо, в приемную. Стой! К сожалению, кричать шепотом было слишком сложно, тем не менее тот все же остановился перед закрытой дверью, из окна которой исходил свет. Фуф, не пугай меня так! Подошла она к Собакину, что сидя ждал ее, и когда они хотел уже продолжить идти дальше. Сестра, думаете, оно того стоит? Не перешли ли мы? Возможно, нам стоит остановиться. Услышала голос с одной из старших медсестер Хистория. Блин, неужели опять на борющихся наткнулась? Именно это ты мне хотел показать, Собакин. Надулась девочка, угрюмо смотря из-под лобья на пса, что вместо этого просто пошел дальше. Тем не менее, следующий голос другой женщины сразу же заставил девочку занервничать. Назад дороги нет, о наших секретах никто не должен знать, на кону стоит слишком многое. Думаю, пропажу одного солдата никто не заметит, все ради будущего человечества. Доктор Ирина, это какие еще секреты? Узнала голос другой женщины Хистория. Но эксперименты, я понимаю проводить их на трупах, но на живых людях. Хм, ну тут нужно шефство доктора Егеря, у меня самой пока что не так много опыта. Сестра, я имела в виду другое. К сожалению, дальнейший разговор у Хистории не получилось дослушать, так как Собакин шарканьем лапы просил ее поспешить. Но даже этого оказалось достаточно, чтобы девочка задумалась, значит, доктор Ирина не такая уж и хорошая, я знала, что тут что-то не так. Все-таки женщина с другими сестрами скрывали от девочки слишком многое, а чтобы доверять друг другу нужно хотя бы иногда быть искренним. Ну или иметь отношение «я тебе, ты мне», как это всегда делал Ал. Девочка готова была рассказать о себе правду своим коллегам, но те так до конца не приняли к себе девочку и утаивали слишком многое. «Но ведь за столь короткое время они всегда были добры ко мне», — немного приуныв, пробормотала она про себя. Тихий гав-гав, они отошли от приемной достаточно далеко, и теперь Собакин мог поддержать девочку. «Да, ты прав, сейчас я не Хистория, сейчас я инспектор ХИС, а для инспектора все равны. Нужно докопаться до правды и, если она окажется ужасной, инспектор ХИС засадит куда подальше эту женщину с сестрами». Воспряла духом Хистория и продолжила свой путь, следуя за псом. В итоге пес привел девочку к обычному шкафу со всякими пробирками и медикаментами, что находился в одной из нежилых комнат, в которых должны проживать от 10 и больше пациентов. «М. Собакин. Что это значит? Тут есть какой-то новый ингредиент для моих отваров». Иначе девочка подумать и не могла, но я смотрела, тут ничего интересного нет. Скулит, начал шоркать лапами тот по полу сбоку этого шкафчика пес. «Ммм, следы на полу». Увидела то, что ей и пытался показать Собакин. На полу были следы от колесиков, которые действительно оказались под шкафчиком, хоть тех и не видно было изначально, так как они были специально прикрыты доской. «Молодец, тут действительно что-то есть. И как же я сразу не заметила». Это было трудно, но девочка справилась и кое-как смогла сдвинуть в сторону большой шкаф, тем самым открыв небольшой темный проход с ведущей вниз в неизвестность лестницей. «Хм, тебе страшно, Собакин?» «Гав», — побежал в открывшийся проход пес, тем самым будто бы говоря: «Положись на меня». «Да, назад пути нет, моя работа — выяснить все». Следом шагнула девочка, заранее вытащив из куртки несколько пробирок с отравой. Кто бы тут ни был, ему лучше не стоять на пути у инспектора ХИС, иначе трехдневное свидание с унитазом ему обеспечено. Глава 43. Спрашивается, что может пойти не так. Самая обычная военная база, которая тем более сейчас была в повышенной боевой готовности из-за недавней новости о поимке трехметрового титана, новости, что как вихрь, стремительно пролетели по всей стране, заставляя трепетать умы всех жителей. Так что же может пойти не так? Протесты жителей, другие военные, что попытались бы избавиться от демонов. Все оказалось проще, намного проще, чем казалось на первый взгляд. Беда пришла оттуда, откуда и не ждали. Как это понимать? «Выпустите меня!» Проснулась Белла в полной темноте, все еще не понимая того, что происходит вокруг, что произошло, где я. К сожалению, окружающая темнота не могла дать ей ответ на свой вопрос. Единственное, что помогало ей кое-как сориентироваться, это ее чувство. Она чувствовала стальную, липкую плиту, от которой свело всю спину, чувствовала прознающий до костей холод, какой-то резкий запах спирта, перемешанный с тухлой кровью, а также ошейник со шлемом. Не может быть, его же уничтожили. Нет, тут что-то другое. На мгновение девушке показалось, будто бы она попала в прошлое, когда, будучи еще маленьким ребенком, ее продали собственные родители на рынок рабов, так как именно там людей держали в ошейниках. Но этого не может быть, в конце концов с ее прошлым давно покончено, как и с самим рынком рабов. «Ты тогда что же?» проснулась, дорогуша. Зашла в комнату неизвестная фигура, держа перед собой тускло горевший светильник, который даже не мог толком осветить лицо прибывшей фигуры. «Кто ты?» Неизвестность всегда пугает, особенно когда не можешь толком осознать даже себя. «Ау!» Похоже, транквилизатор оказался слишком сильным. Подкрутила она в светильнике механизм, благодаря которому горящий внутри огонь стал сильнее, тем самым осветив лицо неизвестной фигуры. «Доктор Ирина!» «Ах, ах!» «Да!» Воспоминания ударили по голове, словно камень, упадший с небес. «Вы, зачем вы это сделали?» День, точнее утро Изабеллы началось так же, как и обычно, с раннего подъема, набирания воды в ведерко и небольшой прогулки до казарм парней, закончившейся перепалкой уже в казарме девушек. «Да зайду я!» Хлоп взялась за голову она. К сожалению, трехмесячная подготовка к экспедиции не прошла бесследно для девушки, поэтому даже спустя столько много времени она все так же каждый божий день вставала утром и уже на автомате быстро делала все дела, чтобы оказаться с ведром воды у кровати Александра, который все это время отсутствовал. Да как он посмел? Даже не предупредил. Даже недавняя новость о наборе новобранцев из подземного города и возможное повышение в звании, не могли смягчить ярость девушки. «Ладно, спокойно, Белла, ты ему еще отомстишь за все те холодные души, а также за особо ледяной во время экспедиции», — успокоила она саму себя, да поспешила уйти с места своего нервного срыва, а то другие военнослужащие, что также встают рано поутру, уже начали странно на нее поглядывать. И дернул же ее черт все-таки послушаться совета Хистории и отправиться в лазарет, несмотря даже на тот факт, что у нее давно все зажило. «О, дорогуша, тебя-то мы как раз и ждали», — встретила ее улыбающаяся доктор Ирина, как только ее проводила в ординаторскую одна из медсестер. Но девушка не успела ей даже пожелать доброго утра, как увидела. Щелк, как Ирина щелкнула пальцами, а после девушка почувствовала острый укол в шею от стоявшей позади медсестры, что сразу же и вырубил Беллу. «Зачем? Чего вы этим добивались? Разве вы меня вызывали не для осмотра?» — взрывалась ее голова от все больше возникающих вопросов. «О, дорогуша, нам потребовалось много времени, чтобы наконец выяснить, кто была той крыской». Поставила она светильник на плиту, где лежала Изабелла, что позволило рассмотреть девушке то, что причиняло ей такое неприятное ощущение, а именно плиту, покрытую полузасохшей кровью. «Какой крыской? Ты извращенка, да, здравомыслие. Это не про Изабеллу, она бывала и в худших ситуациях в прошлом и прикидываться дурой умела, а сейчас как раз это и нужно было. Не каждый же день обнаруживаешь себя обнаженной, со связанными конечностями на кровавой плите. И, неужели эта женщина одна из тех самых маньяков-подражателей? Ее решили принести в жертву. Фу-фу-фу», — рассмеялась Ирина, прикрыв ладонью рот. «Нет, не прикидывайся дурочкой. Мы выяснили, что это ты была той единственной, кто пришла, точнее не дошла до одной из сестер вечером для перевязки в военной части в Шиганшине. Благодаря этому мы и поняли, что кто-то тогда узнал то, что не должен был знать», — продолжила смотреть на девушку сверху вниз Ирина. «О чем вы? У меня действительно была рана, но она открылась только уже под ночь, и я сразу же направилась к медсестре за перевязкой», — продолжала отрицать Изабелла, при этом пытаясь придумать выход из этой ситуации, но все было бесполезно. «Ее раздели, а значит все заколки и заточки остались в одежде. Не придуривайся, твоя подруга Рене выдала тебя с потрохами, да уж, так проколоться. Не волнуйся, твоя подружка прокололась почти так же, как и одна из моих сестер. Достаточно было просто спросить». «Да, Элайза», — посмотрела с укором на только что вошедшую девушку, что виновато потирала затылок, отвернув свой взгляд в сторону. «Ирина, я ведь говорила вам быть всегда бдительными при разговоре о делах, особенно имея дело с доктором Егерем. Вы же своим балабольством могли всю многолетнюю работу запороть», — пригрозила сурово пальцем она. «И что дальше? Зачем ты мне все это рассказываешь?» — спросила уже не прикидываясь кем-либо Изабелла. У нее еще был шанс списать все это на недоразумение, но, когда речь зашла о враче из Шиганшины, девушка поняла, дело дрянь. Все карты были на стороне докторши, значит нужно играть по их правилам. «Если ты хочешь знать, то меня вообще не волнуют ваши грязные делишки, как и вообще весь этот сраный разведкорпус, из-за которого люди штабелями помирают просто так. Ты же знаешь, что я из подземного города, а люди из такого места секреты умеют хранить. Хаем, к сожалению, я не могу тебя отпустить. Прости, но, чтобы выполнить нашу миссию, мы должны пойти на это». На долю секунды Белле показалось, что она увидела сострадание на лице Ирины, но буквально за мгновение ее лицо сменилось на безэмоциональное, как это было, когда она оперировала кого-то из солдат. «А как же Хи, Криста? Она тоже с вами?» — пришла мысль о сговоре девочки с этими врачихами. Неужели она предала Беллу? Неужели все то проведенное вместе время ничего не стоит перед этой миссией? Хех, нет, она еще слишком невинна, и ронять на нее такой груз ответственности слишком рискованно, — успокоила женщина Беллу, что сразу же вздохнула с облегчением. «Так что же вы будете теперь делать? Убьете меня? Меня ведь точно будут искать товарищи, и они определенно наткнутся на вас. Разведчики этого так просто не оставят», — чуть ли не выплюнула она слова в лицо Ирине. «Ха-ха, посмотри», — совсем уж в голос рассмеялась женщина и покрутила еще раз механизм на светильнике, заставляя гореть тот еще ярче, тем самым освещая уже полностью всю комнату, со множеством колб, в которых плавали разнообразные человеческие части тел. «Наивная, Ты думаешь, никто не знает об этом месте из военных? Ну, в каком-то роде ты права, это место записано в документах как кладовая. А те, кто о нем знают, ну сверху наши действия даже одобряют. Все же мы это все делаем для общего блага. Ты психопатка. Зрелище действительно было пугающим. Девушка уже слышала от Хистории истории о том, какие достаточно жуткие крики доносились во время операции на солдатах у Ирины. Это безумие. Это наука. Со смехом развернулась Ирина, расставив руки по сторонам, словно бы она пыталась тем самым обнять все эти колбочки с мясом. Это будущее человечества. И никакие бесполезные протезы больше не нужны. Старые, покалеченные жизнью, смогут вернуться в строй. Молодые, погибшие, смогут с помощью своих тел даровать будущее калекам или смертельно больным. Это будущее. Она спятила, ее уже не спасти, думала Изабелла, смотря на такую докторшу. Психи могли напугать кого угодно, даже у Беллы тряслись поджилки от того, что ее могло поджидать в ближайшем будущем. Благо вторая медсестричка все-таки заставила девушку взять себя в руки, так как переведя внимание уже на нее, она увидела всего лишь спокойный фейспалм. Стояла вторая сестра, прикрыв лицо одной рукой, пытаясь не смотреть на это зрелище. Да, похоже, такая докторша, это частое явление, даже собственные подчиненные ее стыдились. Но ты не волнуйся. Повернулась Ирина опять к Белле. Вначале я действительно задумывалась о том, чтобы пустить тебя на органы, но как видишь, еще раз показала рукой она на колбочки, недавние наши новые поставщики. Подражатели неплохо справляются со своей работой и нам хватает пока разных частей тел, хоть и конкуренты из столицы немного покусились на наш товар, но всем пока что хватает, сказала она то, что заставило застыть кровь в жилах Беллы. Это из-за них во время парада чуть не убили ее маленькую сестричку. Значит, это вы виноваты в появлении этих ублюдков? Сквозь стиснутые зубы спросила она. Нет, что ты? Конечно, мы не настолько отбитые, чтобы вот так просто оставлять свои следы, скорее виновных нужно искать там, указала она пальцем вверх, но согласись, было бы глупо не воспользоваться возможностью приобрести парочку частей тел погибших. Мы как раз собирались начинать применять методы пришивания рук или ног к людям, что не имели их по каким-либо причинам, ты бы вполне подошла, как подопытная заставила побелеть Беллу Ирина, но как я и говорила, не волнуйся. У нас с давних пор стоит одно устройство, что сделал доктор Егер, ты, это отличный повод для его тестирования, сорвала женщина ткань с какого-то непонятного устройства, состоящего из непонятной коробки, стеклянных колбочек с находящимся внутри непонятными усиками, рычага от швейной машинки и двумя веревками, на концах которых были непонятные штыри. И эта шайтан-машина станет причиной моей смерти. Ведь было чему удивляться. Ничего похожего на это устройство девушка еще не видела. Убить? Нет, что ты. Это устройство называется дефибриллятор. Мистер Егер так вроде бы его называл. Обратилась Ирина к своей подчиненной. Дефибриллятор, сестра. КХМ, да, дефибриллятор. Это пока прототип, в теории он должен запустить сердце, при сердечном приступе, но, это же прототип. Значит, не всегда все должно быть на 100% правильно в теории. Начала уходить в свои думы женщина, бормоча что-то невнятное, но внезапно снова заговорила с Белой. В общем, как только его создал доктор Егер, первый попавшийся пациент, так и не ожил, к сожалению. Но ты не волнуйся, нам нужно провести еще один эксперимент, который, возможно, поможет тебе выбраться на свободу, надежда на спасение. Слышать подобное от психованной суки, смешно, амнезия. Если твой мозг не поджарится, то, возможно, ты просто все забудешь. Именно для этого на тебе надет специальный шлем. Все это время на девушке был шлем, но она не могла увидеть, что на нем также был еще и небольшой странный штырь. Ты сможешь выбраться, не правда ли? «Наука действительно прекрасна», – посмотрела та на нее крайне возбужденным взглядом. «Мда, притворяться слабоумной мне еще не приходилось», – думала Белла, все так же не найдя никаких выходов из этой ситуации. «Продолжить играть по правилам Ирины, а вдруг она действительно умрет или останется умственно отсталой, зато живой? Эта женщина-псих и вряд ли сдержит свое обещание, но и выбора особо у нее нет. Творить зло, под маской добродетели». Тебя определенно ждет личный котел в аду. Все ради миссии и человечества, остальное не имеет значения. Элайза, запускай устройство. Приказала она медсестре. Да, сестра подошла так к устройству и начала вращать ручку от швейной машинки на устройстве, все быстрее и быстрее, а дальше, Белла увидела чудо. Стеклянные колбочки, а точнее те самые усики, находящиеся внутри них, начали постепенно разгораться, светить светом, как само солнце. Это не было похоже на природный огонь, но действие все равно завораживало. Хех, я тоже была под впечатлением, когда увидела такое впервые, смотрела на это представление Ирина. Ну да ладно, приступим. Взяла она две веревки, на конце которых было по штырю, и принялась те прислонять друг к другу, тем самым создавая «бзззззз», «бзззззз», очень резкий звук, который сразу напугал Беллу еще до начала эксперимента. Ну что ж, начнем. В следующий момент безумная докторша прислонила эти штыри к голове девушки. Внезапный разряд, боль по всему телу и темнота. Отрубилась. Быстро. Удивилась Ирина. Вообще прототип устройства не был таким уж смертоносным, так как не мог произвести столько электричества даже для запуска сердца мертвеца. Так и запишем. Достала она отчет и стала туда все подробно записывать. Все свои эксперименты она всегда записывала. Все же, если она умрет или же доктор Егер, кто-то определенно найдет эти записи и продолжит их дело на благо всему человечеству. Хотя скорее привычку все записывать она и взяла с доктора Егеря. Он за последние десятилетия создал целую библиотеку знаний. Воистину гений. Сама Ирина имела честь все прочитать, почти все. Единственное, что мужчина скрывал от нее, это собственный дневник, но и он скоро окажется в ее руках. Все-таки доктор Егер на днях приезжал и оставил тот в специальном сейфе, находящемся тут. Нужно только достать у него ключ и тогда. Сестра, думаешь, получилось? Спросила Элайза, продолжая наблюдать за отрубившейся девушкой. Не знаю, но если не получилось, мы всегда можем попробовать еще раз. Положила она отчет в специальную папку. Пойдем вернемся на пост. Возможно, кто-то мог прийти из солдат в позднее время. Да, Элайза. Сегодня же никто не придет из солдат, как это было в прошлый раз. Сердито посмотрела Ирина на покрасневшую девушку. Нет, сестра, точно нет, и вообще тогда Лина дежурила. Не виноватая я. Принялась отрицать девушка, стремительно направляясь к лестнице, ведущей наверх. Глава 44. Пожалуй, не помешало бы взять с собой какой-нибудь источник света, подумала Хистория, как только шагнула в темноту открывшегося темного прохода, сразу же сделав шаг на жилые комнаты. Она не боялась темноты, да и ее верный товарищ Собакин был рядом, просто лестница вниз была настолько крута, что в темноте скорее всего она бы просто навернулась, тем самым испортив все приключение парочкой переломанных костей. Поэтому девочка быстро обыскала жилую комнату и, обнаружив выключенный светильник возле одной кровати, взяла его, направившись обратно к проходу. К слову, светильники в армии очень сильно отличались от обычных, которые используют жители. Жители в основном использовали масляные светильники, в то время как в армии изобретателями были созданы газовые, на основе синего льда, на котором работает УПМ. Газовые светильники были намного удобнее, так как не тушились во время передвижения и при определенной нужде могли менять мощность огня. Конечно, был и минус, они не были настолько долговечными, по сравнению с масляными, тем не менее именно благодаря тому, что только в армии они и использовались, заправить газом светильник могли в любой момент, что было почти невозможно сделать в обычной повседневной жизни. Также был еще один плюс у газовых, их можно было зажечь от любой искры. Именно это и сделала Хистория, воспользовавшись специальным черкашем, прикрепленным к самому светильнику. Готово. Тихонько воскликнула инспектор Хис, похвалив свою проницательность, и вступила в проход. Хаем, какой длинный спуск, что же тут может быть интересного, и где Собакин? На самом деле спуск в действительности не был таким уж длинным, все-таки это не лестница, ведущая куда-нибудь в подземный город. Скорее разум девочки был слишком сосредоточен на самой лестнице и тайнах, к которым эта лестница могла привести. Что же скрывает ее учителя? Возможно, тут есть какие-нибудь ценные ингредиенты и рецепты, которые сестры просто-напросто зажали для Хистории. Тогда приключение становится еще более интересным. Но также доктор Ирина говорила что-то о пропавшем солдате. Неважно, что бы это ни было, я должна выяснить все. Продолжив все так же двигаться вниз, Девочка наконец заметила конец лестницы и последующую комнату с открытой дверью, из которой уже доносилось рычание ее товарища. Хистория поспешила спуститься вниз, тем самым через несколько мгновений она уже была перед входом в следующую комнату. Хаем, какая толстая дверь, возможно, даже с помощью Собакина мы бы не смогли открыть ее. Осмотрела она на толстую входную дверь, состоящую из какого-то железа, которая, к счастью, сейчас была открыта. Как темно, что? Че, что это? Пум, упала она от неожиданности на пол, голова. Как только девочка вошла в темную комнату, первое, что встретило ее, это была плавающая в непонятной жидкости внутри банки чья-то голова. Ужас, зэ, значит, вот, что скрывали от меня учителя. Мигом встала с пола девочка, почувствовав небывалый страх и холод, что сразу сковал ее, как только она лучше присмотрелась к плавающей голове. Это, кто это? К счастью, девочка не узнала лица того, чья именно голова это была. Как бы сильно она ненавидела и не любила свою семью и врагов, она бы не хотела видеть голову кого-либо из них внутри этой банки, возможно, бутафория. Что в медпункте в штабе на территории Розы, что тут, везде было достаточно много ненастоящих конечностей и кукол людей, на которых все сестры могли тренировать свои умения. Тем более учитель Ирина всегда конструировала всякие протезы, поэтому было бы неудивительно, если бы эта голова оказалась всего лишь очень детальной бутафорией, значит, не все так страшно. Но, к сожалению, сомнения по поводу этого начали быстро увядать, как только Хистория прибавила света на светильнике, тем самым открыв своему взору еще больше баночек, в которых плавало разнообразное количество органов, частей тела, и многие из них явно начали подгнивать. Баночки с органами, коробки с медикаментами, медицинские инструменты, бутылки спирта, это место было даже куда лучше оборудовано, чем комнаты, в которых проводились официальные операции. Только с гигиеной все ужасно. Перевела она взгляд с органов с конечностями на грязный пол, тем самым пытаясь унять дрожь в теле и перевести дыхание, и все же пусть это лучше останется бутафорией, да, бутафорией. Повторяла она про себя, пытаясь настроить себя на то, что все вокруг не настоящее. Рраф! Услышала она лай, который мигом заставил девочку прийти в себя. Точно, Собакин же убежал раньше меня. Он наверняка нашел уже что-то интересное. Вспомнила она о своем товарище и сразу же последовала на звук рычания, пытаясь не обращать особо внимания на окружение. Да, Хистория еще маленькая девочка, но это не отменяет того факта, что она уже является наемником и солдатом разведкорпуса. У нее даже форма есть, КХМ, которую она одолжила. Да и вообще, она сейчас инспектор ХИС. Инспектор, который не знает слова страх и всегда следует к разгадке. Тем самым замотивировав себя, девочка стремительно направилась на звук рычания и, спустя несколько шагов, увидела ее, обнаженную девушку. Больно знакомую обнаженную девушку, тем не менее она не могла узнать Беллу, так как находилась все еще далеко и свет от светильника не мог осветить лица девушки. Хаем, об этом солдате говорила доктор Ирина. Она мертва, Собакин, размышляла вслух Хистория и обратила внимание на пса, что пытался разорвать связанные кожаным ремешком руки и ноги девушки, и, судя по всему, тот справился уже наполовину. Сестренка Белла, девочке на мгновение пришла мысль покинуть это место и просто все забыть, но все изменилось из-за ее товарища, что так рьяно пытался вытащить, возможно, уже мертвую заложницу. Быть не может, сестренка, к сожалению. Хистория не смогла взять над чувствами вверх и воскликнула, бросившись к лежащей на плите девушке. Но это не продлилось долго, и как только Собакин разорвал предпоследний ремешок, девочка очнулась.